Поздравляю вас всех, дорогие во Христе, братья и сестры, с великим христианским радостным праздником, Вознесением Господа нашего Иисуса Христа. В 40-й день по своем воскресении Господь Иисус Христос собрал своих учеников в Иерусалим и в последний раз дал им следующее наставление. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие без различия всем людям, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Кто не уверует, тот подвергнется вечному осуждению. Вы же, говорите, не отлучайтесь из Иерусалима, ибо обречете силою свыше. Иоанн пресиловать вас водою, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. И после всех слов Господь взял своих учеников, вывел их из Иерусалима и привел на Елеонскую гору. И на Елеонской горе он, подняв руки, стал благословлять их. И когда он их благословлял, то стал отдаляться от них, от земли на небо. И облако взяло его из вида их. Апостолы вернулись в Иерусалим, как говорит Слово Божие, с великою радостью. Так по нашему человеческому рассуждению казалось бы, о чем радоваться, если ученики расстались с своим любимым Господом Учителем. Но Слово Божие говорит, что апостолы, вернувшись, взяло возрадовались. Несомненно, апостолы возрадовались потому, что они знали, что Господь не оставил их, отойдя на небо. Перед своим вознесением он им говорил, что я с вами во все дни до скончания века. И они были уверены, что Господь их никогда не оставит, что Он будет всегда о них промышлять и сиротами их в этом мире не оставит. И в этом его преславном вознесении они еще более убедились, уверовали, что он воистину есть всемогущий Бог. И то, что если он приходил на землю, то приходил для того, чтобы совершить дело искупления человеческого рода. Искупив здесь, исполнив свое дело, искупление человеческого рода, Господь опять оставляет землю и восходит на небо, восходя туда, где Он имел прежнюю свою божественную славу. Тем более, что Он уже получил всякую власть на небе и на земле. Поэтому апостолы не сомневаются, что, видимо, они как бы с Господом своим и разлучились, но невидимо, они всегда с Ним, Он всегда с ними, всегда о них промышляет и заботится, и не оставит их. Вот эта мысль, она их воодушевляла и доставляла им радость и божесть и величайшее утешение. Такие же, дорогие братья и сестры, мысли о вездеприсутствии Божьем, о том, что Господь и с нами есть всегда во все дни жизни нашей. Эти благие мысли должны всегда сопутствовать и каждому из нас. Господь и нас не оставит и не оставляет. Господь, по слову апостола, вчера и сегодня и вовеки тот же, без перемены. Поэтому какие бы мы тяжелые обстоятельства ни оказались, никогда не должны ни скорбеть, ни унывать. Напротив, должны благодушествовать и радоваться, зная, что и в скорбях, и скорби нам посылаются Господом для нашей пользы, для нашего добра, для нашего спасения. Апостол Павел говорит, что радуйтесь всегда о Господе. И он сам всегда радовал не только в благоприятных обстоятельствах, но и в страданиях радовал апостол. И поэтому и мы также должны вот такой же, именно такую же мысль усвоить, и веровать, что и страдания Господь нам посылает даже для нашей же пользы. Страданиями Господь испытывает нас и дает нам именно возможность приобрести христианское терпение. И чаще всего страданиями Господь очищает наши грехи, чтобы нас здесь очистить, для того, чтобы мы, так сказать, очищенными, убеленными, уже могли бы предстать пред Ним в Царстве Небесном. Только старайтесь жить достойно своего христианского звания, как апостол Павел говорит, со всяким смиренномудрием, кротостью, благотерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мире. Поэтому никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение, всякая ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. И не оскорбляйте Духа Божия, которым вы зачислены в день искупления. И не давайте месту дьяволу. Напротив, будьте тверды, непоколебимо в вере. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Зная, что труд ваш под Господом не тщетен. И не обманывайтесь, братья. Бог поругает, не бывает опознанным. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да, не унывая, и в свое время пожнем, если не слабеем. Поэтому будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил нас. Никому не делайте никакого зла, но печитесь всегда о добром пред всеми людьми. И Бог мира и любви всегда будет с вами во все дни жизни вашей. С праздником вас! Спасибо вам за очень добрые жизни вам!